Интересно будет, вот увидите. Каблуков. Бенедикт перебелил указ четырежды, отдал Оленьке бересту, чтобы буквицы покрасивее изукрасила плетеными ленточками, птичками и цветочками, потому как дело серьезное, или, как выразил шакал, судьбоносное, и сам просветлел и порадовался. И остальные голубчики, что в избе работали, тоже просветлели и словно бы выпрямились. А как же не порадоваться-то? Весна на носу, весна, кто же ее не любит? Самый захудалый паршивый голубчик по весне охорашивается, добреет, на что-нибудь там свое надеется. Вот пролежишь всю зиму на печи, в копоти да шелухе, да не снявши лаптей, да не мывшись, не чесавшись, уже нога-то от грязи, как все равно валена, хоть сам любуйся, хоть соседей показывай. Уж и борода-то вся гнездами пошла да колтунами, хоть мыши приглашай, и уж глазоньки-то чешуей поросли, хоть пальцами расковыряй да придерживай, а не то захлопнутся». А придет весна, выползет такой поутру, по весне-то на двор, по нужде или как, и потянет вдруг ветром сильным и сладким. Будто где за углом цветы пронесли, будто девушка какая вздохнула, будто идет кто невидимый, и у калитки твоей остановился, а сам с подарками. И стоит запселый мужик, и замер, и будто слушает, и ушам своим не верит. Неужто, мол, неужто? Стоит, глаза остекленевшие, борода звенит, как ржавь на ветру, как колокольцы малые, рот разинут, а закрыть забыл, как взялся за портки, так и застыл, и от ног уж на снегу два круга черных протаяли.